Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин», часть пятая, «Пристанище». Как же сильно отличалась тропа, по которой я уходил из рощи Монтолио, от той дороги, что привела меня туда. Я снова был один, кроме, конечно, тех моментов, когда на мой призыв являлась Гринвуар. Однако мое одиночество было только физическим. В душе я хранил имя, ставшее воплощением тех принципов, которыми я так дорожил. Монше называл Миллики богиней, а для меня она стала образом жизни. Она всегда шла рядом со мной, когда я шагал по дорогам поверхности. Она обеспечила мне безопасность и помогла прогнать отчаяние, когда дворфы из цитадели Адбар, крепости к югу от востоку от рощи Монше, травили меня и охотились за мной. Миллики и моя вера в собственное достоинство – придавали мне смелости появляться в разных городах по всему Северному краю. Меня везде встречали одинаково. Люди испытывали потрясение и страх, который быстро превращался в гнев. Самые достойные из тех, кто мне встречался, просто велели мне убираться во свояси. Другие прогоняли меня, обнажив оружие. Два раза мне пришлось сражаться, хотя я сумел исчезнуть, не причинив никому существенного вреда. Но мелкие шрамы и царапины оказались невысокой ценой. Монше просил меня не жить так, как жил он, и советы старого следопыта, как всегда, казались верны. Из моих скитаний по северу я кое-что вынес. Это была надежда, которую я ни за что не сохранил бы, если бы стал затворником в хвойной роще. Когда на горизонте показывался новый незнакомый город, трепет предчувствия заставлял меня ускорить шаг. Я надеялся в один прекрасный день обрести понимание и найти свой дом. «Это случится внезапно», — воображал я. Я подойду к воротам, произнесу обычное приветствие, а затем представлюсь как темный эльф. В моих фантазиях учитывалась та реальность, что при моем приближении ворота не раскроются настежь. Скорее всего, меня под стражей введут в город, и начнется период испытаний, подобно тому, который я пережил в Блинденстоуне, городе глубинных гномов. Много месяцев меня будут подозревать, но в конце концов мои принципы станут ясны и приняты такими, каковы они есть на самом деле. Личностные качества окажутся важнее цвета кожи и дурной славы моей расы. В течение многих лет я бесконечное количество раз тешился этой фантазией. Каждое слово при каждой встрече в моем воображаемом городе превращалось в мольбу против бесконечных отторжений. Этого было бы недостаточно, чтобы справиться с охватывающим меня порой отчаянием, но со мной всегда была Гвиневар. А теперь рядом оказалась и Миллики. Дзирт Доуэрден. Глава 20. Годы и мили. Постоялый двор «Страдная пора» был излюбленным местом встречи людей, путешествующих по долгому тракту, протянувшемуся между двумя большими северными городами – Синими водами и Мирабар. Кроме удобного ночлега по разумным ценам, «Страдная пора» предоставляла харчевню Удерри, прославленное место обмена новостями, где в любой вечер любой недели постоялец мог встретиться с искателями приключений из самых разных краев, от Лускана до Сандабара. Пламя в очаге было ярким и горячим, напитки лились рекой, а небылицы, сплетенные в Дерри, рассказывались и пересказывались потом по всем королевствам. Роди не снимал низко надвинутый капюшон потрепанного дорожного плаща, даже когда вгрызался в свою порцию баранины и хлеба. Старый желтый пес рыча сидел на полу рядом с ним, и время от времени Роди рассеянно кидал ему куски мяса. Проголодавшийся охотник редко поднимал голову от тарелки, однако его воспаленные глаза подозрительно вглядывались из-под капюшона в окружающих. Несколько головорезов, собравшихся здесь этим вечером, были ему знакомы лично или понаслышке, и он не стал бы доверять им, как, впрочем, и они не доверились бы ему, если бы были умнее. Один высокий человек узнал пса Роди, когда проходил мимо его стола и остановился, раздумывая, не стоит ли поприветствовать знаменитого охотника за головами. Однако, в конце концов, он молча прошел мимо, считая, что бедняга Магрисл не стоит подобных усилий. Никому в точности не было известно, что случилось с Роди несколько лет назад вблизи Мальдабара, но в результате он покинул этот край, получив глубокие раны, как телесные, так и душевные. Вечно угрюмый, Магрисл теперь проводил больше времени рыча, чем разговаривая. Какое-то время Роди обгладывал большую кость и, наконец, кинул ее своему псу. а сам принялся вытирать жирные руки о плащ, при этом случайно откинув край капюшона, скрывавшего отвратительный шрам. Роди поспешно надвинул капюшон обратно и острым взглядом окинул всех, кто мог заметить это. Взгляд с выражением отвращения стоил нескольким людям жизни, когда дело касалось шрамов Роди. Однако на этот раз вроде бы никто ничего не заметил. Большинство тех, кто не был поглощен едой, стояли возле бара и громко спорили. «Да никогда этого не было!» — вопил один. «А я говорю, что видел его собственными глазами!» — кричал в ответ другой. «И я говорю правду!» «Собственными глазами!» — передразнил его первый. Тут в спор мешался третий. «Даже если ты его видел, откуда ты знаешь, что это он?» Несколько человек угрожающе надвинули друг на друга, толкаясь плечами. «А ну тихо!» Раздался чей-то возглас. От толпы отделился один человек и указал на Роди, который, не узнавая говорившего, невольно положил руку на громобой, свой верный топор. «Спросите Магрисла!» — выкрикнул человек. «Роди Магрисл лучше кого бы то ни было разбирается в темных эльфах». Сразу дюжина человек заговорили одновременно, приближаясь к Роди, словно какой-то бесформенный крутящийся ком. Рука Роди снова легла на громобой, когда он пожимал руку человеку, севшему за стол напротив него. «Ты ведь Макрисл, верно?» — уважительно спросил этот человек. «Может и так», — спокойно ответил Роди, наслаждаясь всеобщим вниманием. С тех пор, как обнаружили погибшую семью Тислдаунов, люди ни разу так сильно не интересовались его мнением. «Господи!» — раздался откуда-то сзади недовольный голос. «Да что он знает о темных эльфах?» Под свирепым взглядом Роди кое-кто из стоявших рядом попятился, и он это заметил. Ему понравилось это ощущение. Он снова почувствовал себя значительным и уважаемым. «Дроу убил одного моего пса и оставил отметину на голове этого!» Прохрипел Роди и потрепал старого пса, показывая шрам. «Проклятый темный эльф наградил меня этим!» Неторопливо сказал он, снимая капюшон и открывая лицо. Обычно Роди прятал отвратительные шрамы, однако шепот и вздохи умиления из толпы оказались чрезвычайно приятны для несчастного охотника. Он повернул голову, выставляя на обозрение толпе свое лицо и в полной мере наслаждаясь реакцией. «У него была черная кожа и белые волосы?» — спросил толстый коротышка, тот самый, который начал пререкание возле бара, рассказав о своей встрече с темным эльфом. «Так оно и должно быть, если перед тобой темный эльф», — раздраженно ответил Роди. Человек победоносно оглядел присутствующих. «Именно это я и пытаюсь им втолковать», — сказал он. «Они твердят, будто я видел просто грязного эльфа или, может быть, орка. Но я-то знаю, что это был дроу!» «Если ты видел дроу...» — угрюмо сказал Роди, взвешивая каждое слово, чтобы подчеркнуть его значимость. «Ты сразу понимаешь, что видел дроу. И ты не забудешь, что видел темного эльфа. А те, кто сомневаются в твоих словах, пусть пойдут и отыщут темного эльфа. Потом им придется вернуться и извиниться перед тобой». «Ну так вот, я видел темного эльфа», — заявил толстяк. «Я устроил стоянку в Тайнолесье, к северу от деревушки Грюнвальд. Ночь показалась мне достаточно спокойной, и я немного перестарался с костром, потому что дул холодный ветер. Вот тут-то ко мне и появился этот чужак без всякого предупреждения, даже без единого слова». Теперь все жадно прислушивались к нему, воспринимая его слова в новом свете, после того, как изуродованный дроу-незнакомец подтвердил истинность этой истории. «Я не услышал ни слова, ни крика птицы, вообще ничего!» — продолжал толстяк. «Капюшон его плаща был низко надвинут, и это показалось мне подозрительным, поэтому я его спросил. «Ты что здесь делаешь?» «Ищу место, где мои товарищи и я могли бы разбить лагерь и заночевать», — ответил он так же спокойно, как вот ты сейчас. Это прозвучало вполне разумно, но капюшон меня все-таки смущал. «Тогда сними свой колпак», — сказал я ему. «Я не могу разговаривать с человеком, если не вижу его лица». Он с минуту раздумывал над моими словами, а затем медленно, очень медленно поднял руки вверх Тут толстяк театрально изобразил, как именно незнакомец сделал это. Я глядел толпу, чтобы удостовериться в том, что все внимательно слушают. «Больше мне ничего и не требовалось видеть!» Внезапно закричал он, и все отшатнулись в изумлении, хотя совсем недавно выслушали от него ту же самую историю. Его руки оказались черными, как уголь, и тонкими, как у эльфа. Я тут же понял, хоть мне и самому непонятно, каким образом, что передо мной дроу. «Дроу, говорю я вам, а тот, кто сомневается, пусть пойдет и найдет темного эльфа для себя». Толстяк уставился на своих прежде недоверчивых слушателей, а Роди одобрительно кивнул. «Кажется, в последнее время я слишком много слышу о темных эльфах», — пробормотал охотник. «А я слышал только об одном», — вмешался еще один человек. «Я имею в виду до того, как мы заговорили с тобой и услышали о твоем бое. Получается, 2 дроу за 6 лет». «Я и говорю», — мрачно заметил Роди. «По-моему, развелось слишком много темных...» Роди не удалось закончить фразу, потому что все сборище разразилось преувеличенно громким смехом. Охотнику показалось, что наступили старые добрые времена, когда все вокруг ловили каждое его слово. Единственным, кто не смеялся, был толстяк, слишком взволнованный собственным рассказом о встрече с дроу. «И все-таки», — сказал он, стараясь побороть волнение, — «когда я думаю об этих лиловых глазах, уставившихся на меня из-под капюшона, меня дрожь пробирает!» Улыбка Роди исчезла в мгновение ока. «Лиловых глазах?» — с трудом выдавил он. Роди доводилось встречаться со множеством существ, обладающих теплочувствительным зрением, характерным для большинства обитателей подземья, и он знал, что обычно такие глаза напоминают красные точки. В памяти Роди все еще жили воспоминания о лиловых глазах, глядящих на него придавленного клену. Еще тогда он понял, что глаза такого странного оттенка являются редкостью даже среди темных эльфов. Те, кто стоял ближе к Роди, прекратили смеяться, думая, что вопрос Роди является выражением сомнения в правдивости рассказа толстяка. «Они были лиловыми», — настаивал толстопузый, хотя в его дрожащем голосе не чувствовалось большой уверенности. Окружающие ждали, согласится с ним Роди или опровергнет, не зная, верить рассказчику или нет. «А какое оружие было у этого дроу?» — мрачно спросил Роди с угрожающим видом, поднимаясь на ноги. Толстяк на секунду задумался. «Кривые клинки!» — выпалил он. «Сабли?» «Сабли», — согласился толстяк. «А не назвал ли этот дроу свое имя?» — спросил Роди, и когда рассказчик засмеялся, Роди сгреб его за воротник и поднял над столом. «Дроу назвал свое имя!» — повторил он, жарко дыша прямо в лицо толстяку. «Ну, это... Дир!» «Дирит?» Человек неуверенно пожал плечами, и Роди опустил его, проревев. «Где и когда это было?» «В Тайнолесье», — повторил дрожащий толстяк. «Три недели назад дроу собирался в Мирабар вместе с плачущими монахами. Так не кажется». Большинство из собравшихся при упоминании об этой группе религиозных фанатиков застонали. Плачущие монахи представляли собой банду оборванцев и попрошаек, которые верили или заявляли, что верят в то, что в этом мире существует определенное количество страданий. Чем больше мучений пойдет на их долю, тем меньше придется вытерпеть остальным. Почти у всех этот монашеский орден вызывал презрение. Некоторые из его членов были искренни, но другие только попрошайничали, обещая вынести ужасные страдания ради дающего. «А они были товарищами дроу», — продолжал толстяк. «Когда надвигается зима, они всегда идут в Мирабар, где похолоднее». «Долгий путь», — заметил кто-то. «Длиннее, чем ты думаешь», — сказал другой человек. «Плачущие монахи всегда ходят через туннель». 300 миль», — вмешался в разговор человек, узнавший Роди, пытаясь успокоить взволнованного охотника. Но Роди уже не слушал его. Волоча за собой пса, он вихрем вылетел из харчевни, громко хлопнув дверью и оставив всех в полном недоумении. «Значит, это Дзирит отнял у Роди собаку и ухо», — продолжал мужчина, в свою очередь привлекая к себе внимание собравшихся. До недавнего момента он и представления не имел о странном имени Дроу и сделал свои выводы только что на основании реакции Родди. Все тут же обступили его и, затаив дыхание, стали ждать, что он им расскажет о Роди МакГрисли и лиловоглазом Дроу. Как истинный завсегдатай Дерри, он решил, что недостаток информации не помешает ему рассказать эту историю. Засунув большие пальцы рук за ремень, он начал повествование, заменяя недостающие эпизоды маломальски подходящими россказнями. Той ночью окрестности вокруг харчевни у Дерри часто оглашались громким аханьем и восхищенными хлопками, выражавшими испуг и восторг. Однако Роди МакГрисл и его желтый пес уже катили в своей повозке по долгому тракту, увязая в грязи, и ничего этого не слышали. «Эй, что ты делаешь?» — раздался жалобный голос из мешка позади скамьи Роди, и Тифанис выпал снаружу. «Почему мы уезжаем?» Роди быстро повернулся и схватил хлыст, но Тифанис, хоть и заспанный, без труда сумел спрятаться в безопасное место. «Ты мне наврал, отродье кобальда!» — взревел Роди. «Ты сказал, что Дроу сдох! А он жив-живёхонек, он идет в Мирабар, и я хочу поймать его!» «Мирабар?» — вскричал Тифанис. «Слишком далеко, слишком!» Квиклинг и Роди прошли через Мирабар прошлой весной. Тифанису этот город, полный угрюмых дворфов, востроглазых людей и слишком холодного, по его мнению, ветра, показался совершенно никчемным. «Нам надо идти зимовать на юг! На юг, где тепло!» Яростный взгляд горца заставил болтуна замолчать. «Я забуду то, что ты обманул меня», — зловещим тоном сказал Роди. «Если мы заполучим Дроу». С этими словами он отвернулся от Тифаниса, и Квиклинг снова заполз в мешок, чувствуя себя совершенно несчастным и размышляя, стоит ли ради Роди ввязываться в новые неприятности. Роди ехал всю ночь, усиленно погоняя лошадь и не переставая бормотать. «Шесть лет! Дзирт съежился возле огня, с ревом вырывавшийся из старой металлической посудины, которую нашли монахи. Не за горами была седьмая зима, которую Дроу собирался провести на поверхности. Но он по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке с наступлением холодов. Его народ тысячелетиями, а сам он несколько десятков лет, жил в подземье, где не было времен года и всегда было тепло. Хотя до наступления зимы оставалось еще 2-3 месяца, ледяные ветры, дующие с гребня Всемирных гор, уже возвестили о ее приближении. Дед кутался в старое одеяло, тонкое и драное, накинутое поверх одежды, кольчуги и пояса, к которому прикреплялось оружие. Дроу улыбнулся, заметив, как его товарищи беспокойно ерзают и пыхтят, передавая по кругу бутыль с вином, полученную в качестве подаяния, и тщательно следя за тем, кто сколько выпил. Он сидел у огня в горном одиночестве. Плачущие, хоть и не избегали Дроу, но все-таки старались держаться поодаль. Дзирт не обижался. Он знал, что эти фанатики ценят его общество исключительно из практических соображений. Некоторым из группы действительно доставляло удовольствие, когда на них нападали различные чудовища, водившиеся в этом краю, потому что для них это было удобным случаем подвергнуться истинным страданиям. Но более прагматичные предпочитали, чтобы рядом находился вооруженный и искушенный в боях Дроу, всегда готовый защитить его. Дзирт мирился с такими отношениями, хотя они и не слишком удовлетворяли его. Несколько лет назад он покинул рощу Монши, преисполненный надежд, но эти надежды померкли перед реальностью существования. Время от времени Дзирт решался подойти к какому-нибудь селению, где от него отгораживались стеной резких слов, проклятий и обнаженных мечей. Каждый раз ему приходилось бороться с чувством унижения. Верный духу скитальцев-следопытов, Дзирт теперь действительно стал следопытом, не только по опыту, но и по велению сердца. Он терпеливо мирился со своей участью. Однако, когда его отвергли в последний раз, Дзирт понял, что его решимость становится все слабее. Он повернул прочь от Лускана и двинулся по побережью мечей, но не потому, что его прогнала стража. Он даже не стал подходить к этому городу. Его удержали собственные опасения, и это испугало его сильнее любого меча. По дороге Дзирту встретилась группка плачущих монахов. И эти изгои нерешительно, но все-таки приняли его, потому что, с одной стороны, у них не было намерений сторониться кого бы то ни было, а с другой, они были заняты собственными несчастьями, чтобы обращать внимание на расовые различия. Двое из группы даже бросились к ногам Дзирта, умоляя его напустить на них ужасы темных эльфов и заставить их страдать. Всю весну и лето плачущие монахи попрошайничали и страдали, а Дзир служил им безмолвным стражем. В общем и целом, это было довольно неприятно, а иногда и неприемлемо для Дроу с его принципами. Но он не видел другого выбора. Пристально вглядываясь в пляшущие язычки пламени, Дзирт раздумывал над своей участью. Винвар по-прежнему являлась на его зов, и много раз ему приходилось пускать под свои сабли и лук. Каждый день он говорил себе, что на самом деле добросовестно служит не этим странным беспомощным фанатикам, а Милике и своему собственному сердцу. И все же он не слишком уважал монахов и не считал их друзьями. Вот и сейчас, наблюдая за пятерыми монахами, которые пили и сюсюкали друг с другом, Дзир думал, что между ними и им никогда не возникнет дружбы. «Ударь меня! Исполосуй меня!» Внезапно выкрикнул один из монахов и побежал к посудине с огнем, почти повалившись на Дзирта. Дроу сумел подхватить его и удержать, но только на миг. «Обрушь на мою голову все злое колдовство, Дроу!» выкрикнул грязный, заросший щетиной монах, и его тощее тело забилось в конвульсиях. Дзирт отвернулся, покачал головой и бессознательно опустил руку в карман, чтобы нащупать фигурку из Оникса, прикосновение которой всегда напоминало ему, что он все-таки не один. Он боролся за свою жизнь, в одиночку сражаясь в бесконечной битве. Однако это его не удовлетворяло. Может быть, в этом мире ему и отыскалось бы место. Но это не было домом. «Как роща без Мантолия», — пробормотал Дроу. «Никакой это не дом». «Ты что-то сказал?» — спросил тучный монах, брат Матеус, который подошел, чтобы поднять перепившего товарища. «Пожалуйста, извини брата Янкина, друг мой. Боюсь, он чересчур насосался». Дзирт неуверенно улыбнулся, показывая тем самым, что не обижен. Однако его следующие слова заставили насторожиться брата Матеуса, предводителя монахов и самого разумного из них, а может быть и самого честного. «До Мирабара я пойду вместе с вами», — сказал Дзирт, — «а потом покину вас». «Уйдешь?» — обеспокоенно спросил Матеус. «Здесь мне не место», — объяснил Дзирт. 10 городов! Вот твое место!» — пробормотал Янкин. «Если кто-нибудь обидел тебя», — сказал Матеус Дзирту, не обращая внимания на пьяного собрата. «Никто меня не обидел», — сказал Дзирт и снова улыбнулся. «Просто я считаю, что в этой жизни меня ожидает нечто большее, брат Матеус. Умоляю, не сердись, но я все равно уйду. Поверь, мне нелегко было принять это решение». Матеус призадумался над услышанным. «Как хочешь», — сказал наконец он. «Но ты можешь напоследок проводить нас до Мирабара через туннель?» 10 городов!» — продолжал настаивать Янкин. «Это обитель страдания! Тебе там тоже понравится, Дроу! Край бродяг, где бродяги обретают свой дом!» «В тенях туннеля часто прячутся разбойники, готовые напасть на безоружных монахов», — перебил его Матеус, резко встряхивая пьяницу. Дзирт застыл, поражённый словами Янкина. Однако Янкин снова рухнул, и Дроу взглянул на Матеуса. «Не потому ли ты решил пойти в город именно этой дорогой?» — спросил Дзирт тучного монаха. «Вообще-то туннель был отведен для перегонки шахтерских тележек, которые спускались с гребня мира, но монахи всегда шли этим путем, даже если им приходилось обходить весь город кругом». «Чтобы стать жертвой и страдать?» — продолжал Дзирт. «Дорога свободная, и она намного удобнее, ведь до зимы осталось всего несколько месяцев». Ему не хотелось идти в Мирабар через туннель. Любые путешественники, которые могли встретиться им на этом пути, оказались бы слишком близко, и Дроу трудно было бы скрыть свое происхождение. Он уже дважды проходил по туннелю, и оба раза его кто-нибудь задирал. «Остальные настаивают, чтобы мы шли через туннель, потому что он далеко в стороне от нашего пути», — резко ответил Матеус. Однако я предпочитаю более личные формы страдания и поэтому жажду подольше разделять твое общество». От этих фальшивых слов Дзирту хотелось кричать. Самым жестоким страданием для Матеуса было хотя бы один раз пропустить трапезу. И он просто использовал свою внешность, потому что многие легковерные люди подавали монетки фанатикам в развивающихся плащах только для того, чтобы дурно пахнущие монахи поскорее отвязались. Дзирт кивнул и проводил глазами Матеуса, который потащил Янкина прочь. «А потом я уйду», — прошептал он себе. Он мог снова и снова повторять, что служит богине и своему сердцу, защищая беспомощных на вид монахов. Но их поведение часто опровергало их же собственные слова. «Дроу! Дроу!» Пуская слюни, мямлил Янкин, пока Матеус тащил его к товарищу. Глава 21. Гефестус. Тифанис наблюдал, как отряд из 5-6 монахов и Дзирта медленно двигается по направлению к туннелю на западных подступах к Мирабару. Роди послал Квиклинга вперед на разведку, велев Тифанису направить Дроу, если, конечно, он его найдет, к Роди. «Громобой позаботится о нем», — прорычал Горец, поигрывая своим знаменитым топором. Тифанис не был так уж в этом уверен. Он видел, как Дроу победил Улгулу, намного более могущественного и сурового хозяина, нежели Роди Магрисл, и как другой великий повелитель, Корок, пал от когтей черной пантеры Дроу. Если желание Роди осуществится, и он встретится с Дроу в бою, возможно, Тифанису вскоре придется искать нового хозяина. «Только не на этот раз, Дроу!» — пробормотал Спрайт, озаренный внезапной идеей. «На этот раз я достану тебя!» Тифанис помнил туннель к Мирабару. Он и Роди воспользовались им предыдущей зимой, когда снегом занесло западную дорогу. Тогда он узнал множество секретов этого пути, включая и тот, который теперь собирался использовать себе на выгоду. Он описал широкий полукруг, чтобы обогнуть отряд, не потревожив при этом остроухого на слух Дроу, и оказался у входа в туннель задолго до остальных. Несколько минут спустя Тифанис уже больше чем на милю углубился в туннель и занялся замысловатым замком ворот опускной решетки, который искусному Квиклингу показался грубым и топорно сработанным. Брат Матеус вел отряд к туннелю. Рядом с ним шел еще один монах, а остальные трое шли следом, окружив Дзирта и прикрывая его собой. Он сам попросил об этом, чтобы остаться неузнанным, если кто-нибудь встретится им на пути. Он шел в центре отряда, сутулившись и плотно завернувшись в плащ, стараясь быть как можно незаметнее. На пути они не встретили других путешественников и, войдя в туннель, размеренным шагом двинулись по освещенному факелами проходу. Когда они дошли до развилки, брат Матеус резко остановился, заметив, что решетка, закрывавшая проход направо, поднята. В дюжине шагов от нее виднелась распахнутая настежь стальная дверь, за которой царил непроглядный мрак. Этот коридор, в отличие от основного прохода, не освещался факелами. «Любопытно», — заметил Матеус. «Безрассудно», — поправил его другой монах. «Остается только молиться, чтобы какой-нибудь путешественник, не столь хорошо, как мы, знающий этот туннель, не пошел неверным путем». «Может быть, закрыть дверь?» — предложил один из монахов. «Нет», — поспешно сказал Матеус. «Возможно, там кто-то находится, например, какие-нибудь торговцы, которые будут не слишком довольны, если мы так поступим». «Нет!» — внезапно вскричал брат Янкин и ринулся вперед. «Это знак! Божий знак! Братья мои, мы призваны к Фестусу, дабы принять беспредельное страдание!» Янкин ринулся в темный проход, но тут Матеус вместе с другим монахом, нисколько не удивленный очередной дикой выходкой Янкина, проворно прыгнули на него и повалили на землю. «Фестус!» — продолжал орать Янкин, не обращая внимания на длинные спутанные волосы, упавшие ему на лицо. «Я иду!» «В чем дело?» — спросил Дзирт, не понимая, о чем говорят монахи, хотя это имя показалось ему знакомым. «Кто или что такое этот Фестус?» «Гефестус», — поправил брат Матеус. Дзирт сразу вспомнил. В одной из книг, которую он взял из рощи Монтолио, содержались всевозможные сведения о драконах. Был там и раздел, посвященный Гефестусу, древнему красному дракону, живущему в горах к северо-западу от Мирабара. «Конечно, это не настоящее имя дракона», — пропыхтел Матеус, продолжая бороться с Янкином. «Настоящее неизвестно ни мне, ни кому бы то ни было еще!» Янкин внезапно извернулся, отбросив в сторону другого монаха, и тут же больно наступил на ногу Матеусу. «Гефестус — это старый красный дракон, который живет в пещерах западнее Мирабара. Так давно, что даже дворфы не могут вспомнить, когда он там появился», — объяснил другой монах, брат Хершель, менее занятый, чем Матеус. «Город мирится с его присутствием, потому что он ленив и глуп, хотя я не рискнул бы сказать ему об этом. Я думаю, что большинство городов поступили бы так же и позволили красному дракону жить поблизости, вместо того, чтобы сражаться с подобной тварью. Но Гефестус не отличается склонностью к грабежам. Никто вообще не помнит, когда он в последний раз вылезал из своей норы. Иногда его даже нанимают на плавку металла, хотя расходы неимоверно велики». «Однако некоторые согласны нести их», — добавил Матеус, снова справившись с Янкиным. «Особенно поздней осенью, чтобы отправить последний караван на юг. Ничто так не плавит руду, как дыхание красного дракона». Его смех быстро смолк, когда Янкин ударом кулака свалил его с ног. Янкину удалось немного высвободиться. Не успели остальные глазом моргнуть, как Дзирт сбросил свой плащ и ринулся за убегающим монахом, схватив безумца уже за порогом тяжелой стальной двери. Ловкий прием поверг Янкина на спину и почти вышиб из него дверь. «Только дайте мне отсюда выйти», — проговорил Дроу, уставившись на перепуганного монаха. «Я изрядно устал от выходок Янкина и, пожалуй, готов отпустить его. Пусть бежит прямо к дракону». Двое монахов подошли и подняли Янкина, а затем отряд собрался идти дальше. «На помощь!» — раздался чей-то крик из глубины темного туннеля. В руках Дзирта оказались кривые сабли. Монахи сгрудились возле него, напряженно вглядываясь во мрак. «Ты что-нибудь видишь?» — спросил Матеус, зная, что ночное зрение Дзирта намного острее, чем его собственное. «Нет, но недалеко отсюда туннель делает поворот», — ответил Дзирт. «Помогите!» Снова раздался крик. Позади группы, за поворотом основного туннеля, Тифанис еле сдерживал смех. Виклинги были мастерами чревовещания, и Тифанису не составляло труда обмануть монахов, разве что слова, выкрикивая, приходилось растягивать, чтобы его поняли. Дзирт сделал осторожный шаг вперед, и монахи, даже Янкин, протрезвевший от отчаянного призыва, последовали за ним. Дзирт жестом велел им отступать, словно почувствовал, что впереди его ждет ловушка. Однако Тифанис действовал с неимоверной быстротой. Дверь с гулким звуком захлопнулась, и прежде чем Дроу, стоявший в двух шагах от двери, протолкался между испуганных монахов, Виклинг уже запер ее. Мгновение спустя со стуком и скрежетом опустилась решетка. Через несколько минут Тифанис уже вышел на дневной свет, очень гордясь собой. Рассказывая Роди, что ему так и не удалось обнаружить Дроу, он старался сохранять на своем маленьком личике озадаченное выражение. Монахи перестали вопить, как только Дзирт напомнил, что их крики могут разбудить обитателя противоположного конца туннеля. «Даже если кто-то окажется по ту сторону решетки, он не услышит вас через эту дверь», — сказал Дроу, разглядывая массивную дверь при помощи свечи, зажженной Матеусом. Окованная железом дверь и из плотно пригнанных друг к другу плит и обтянутая кожей, несомненно, была изготовлена дворфами. Дзирт попытался колотить по ней рукоятью сабли, однако результатом был глухой звук, оказавшийся не громче вопли монахов. «Мы пропали!» – простонал Матеус. «Нам отсюда не выбраться, а наши запасы не так уж велики!» «Это еще один знак!» – внезапно выпалил Янкин. Двое монахов ударами повалили его на землю и уселись сверху, прежде чем он успел вырваться и снова помчаться к логову дракона. «Возможно, в замечании Янкина что-то есть», — сказал Дзирт после долгого молчания. Матеус с подозрением посмотрел на него и спросил. «Ты думаешь, наших запасов хватит подольше, если брат Янкин отправится на встречу с Гефестусом?» Дзирт не удержался от смеха. «Я вовсе не собираюсь приносить кого-то в жертву, даже если мне этого очень хочется», — сказал он, взглянув на Янкина, продолжавшего бороться с монахами. Просто мне кажется, что путь к освобождению у нас только один. Матеус проследил за его взглядом, устремленным в глубину темного туннеля. Но если ты рассчитываешь обойтись без жертв, то ничего не выйдет, хмыкнул тучный монах. Не думаешь же ты, что нам удастся пробраться мимо дракона? Посмотрим, было единственным ответом Дзирта. Затеплив еще одну свечу от первой, он сделал несколько шагов по туннелю. Здравомыслие Дзирта сопротивлялось явному возбуждению, которое он испытывал при мысли о встрече с Гефестусом. Но он считал, что это сопротивление просто необходимо по повороту. Он вспомнил, как Монтолио, сражаясь с драконом, потерял зрение. Однако воспоминания следопыта об этом бое, если не считать полученных ран, были не так уж ужасны. Дзирт начал понимать смысл того, что сказал ему слепой следопыт о разнице между выживанием и жизнью. Насколько ценными могут оказаться те 500 лет, которые осталось прожить Доу. Ради спасения монахов он мог бы смириться и дождаться, пока кто-нибудь пройдет по основному туннелю и отопрет решетку и дверь. Однако пальцы Дзирта уже дрожали от нетерпения, когда он потянулся к своему мешку и выудил оттуда книгу о драконах, взятую им из рощи. Чувствительным глазам Дроу не требовалось яркого света, и он без особенных трудностей различал написанное. Как он и полагал, красному дракону, обитавшему к западу от Мирабара, отводилась целая глава. В книге утверждалось, что Гефестус – не настоящее имя дракона, и что это имя, скорее всего, связано с мрачным и нелюдимым богом кузнецов. Глава была не слишком пространной. В основном там приводились истории о торговцах, которые обращались к дракону из-за его горячего дыхания. Сообщалось и о других торговцах, которые, по-видимому, сказали что-то не то, или слишком рьяно торговались о цене. А может быть, дракон был попросту голоден или в дурном настроении. Короче, они так и не вернулись назад. Для Дзирта было гораздо важнее, что книга подтверждала сведения монахов о лености и глупости дракона. Согласно этим заметкам, Гефестус отличался чрезмерной гордостью, свойственной большинству драконов, умел разговаривать на общем языке, но ему не хватает проницательности, характерной для его сородичей, и в особенности для древних красных драконов. «Брат Хершель пытается подцепить замок», — сказал Матеус, подходя к Дзирту. «У тебя ловкие пальцы. Не хочешь попробовать?» «Ни Хершелю, ни мне не справиться с этим замком», — рассеянно ответил Дзирт, не отрываясь от книги. «Хершель, по крайней мере, пытается что-то сделать», — проворчал Матеус, а не бурчит себе под нос и не переводит попусту свечи и не читает всякие бесполезные фолианты. «Для тех, кто намерен выбраться отсюда живым, эта книга не столь уж бесполезна», — сказал Дзирт, по-прежнему не поднимая глаз. Тучный монах заинтересовался. «А что это?» — спросил он, наклоняясь пониже и заглядывая в книгу через плечо Дзирта, хотя не мог прочесть ни слова в таком мраке. «Здесь говорится о тщеславии», — ответил Дзирт. «О тщеславии? Какое отношение имеет тщеславие к...» «О тщеславии драконов», — объяснил Дзирт. «Возможно, это очень важно для нас. Все драконы в избытке обладают этим качеством, причем злобные в большей степени, чем добрые». «Длинные, словно мечи, когти и дыхание, способное плавить камень, дают им право на тщеславие». «Может быть», — согласился Дзирт. «Но тщеславие — это, несомненно, слабость даже для драконов. Некоторые из героев пользовались этим качеством, чтобы сразить его». «Неужели ты задумал убить эту тварь?» — вытаращил глаза Матеус. «Если придется», — ответил Дзирт, снова впадая в задумчивость. Матеус развел руками и побрел прочь, качая головой в ответ на вопрошающие взгляды остальных. Дзирт потихоньку улыбнулся и вернулся к чтению. Вначале неясные планы стали обретать более четкую форму. Он перечел главу целиком несколько раз, стараясь запечатлеть в памяти каждое слово. Растаяли еще три свечи, а Дзирт все читал, хотя монахи уже начали ворчать от нетерпения и голода. Они подтолкнули Матеуса, который поднялся на ноги, подтянул ремень на круглом животе и направился к Дзирту. «По-прежнему читаешь о тщеславии?» — саркастически поинтересовался он. «С этой темой я уже закончил», — ответил Дзирт. и протянул Матеусу книгу, указывая на рисунок с изображением огромного черного дракона, обвившего несколько поваленных деревьев в топком болоте. «Теперь я изучаю главу, которая повествует о драконе, способном помочь в нашем случае». «Гефестус — красный дракон», — снисходительно заметил Матеус, — «а вовсе не черный». «Это другой дракон», — объяснил Дзирт. «Мерган де Винасандер из Кальта, возможно, не отказался бы побеседовать с Гефестусом». Брат Матеус был совершенно сбит с толку. «Красные и черные не слишком ладят между собой», — фыркнул он, не скрывая насмешки. «Это знает каждый дурак». «Я редко прислушиваюсь к словам дураков», — ответил Дзирт, и монаху снова пришлось уйти во свояси, покачивая головой. «Есть еще кое-что, чего не знаешь ты, но вполне вероятно знает Гефестус», — сказал Дзирт так тихо, что его никто не услышал. «У Мерган де Винасандера лиловые глаза». Дзирт закрыл книгу, уверенный, что почерпнул в ней достаточно, чтобы осуществить свою попытку. Если бы он когда-нибудь прежде видел ужасающее величие древнего красного дракона, то перестал бы улыбаться. Но это неведение и воспоминания о Монтолио рождали мужество в душе юного темного эльфа, которому почти нечего было терять. И Дзирт не собирался умирать от голода из-за страха перед неведомой опасностью. Однако и в бой он до поры до времени не рвался. Сначала он попробует сымитировать голос дракона. За свою полную приключений жизнь Дзирт видел немало поистине великолепных зрелищ. Но ни одно из них, ни огромные дома Мензоберранзана, ни пещера Элитидов, ни кислотное озеро даже не приближалось к захватывающей дух картине драконьего логова. Кучи золота и драгоценных камней заполняли огромное помещение, словно вздымающиеся волны, оставляемые проходящим по морю гигантским кораблем. Повсюду валялись оружие и доспехи, мерцавшие сказочным блеском, а вокруг в изобилии были рассыпаны более мелкие предметы – чаши, кубки и прочие безделушки, которых хватило бы на заполнение сокровищниц тысячи богатых правителей. При виде этой роскоши у Дзирта перехватило дыхание. Но не богатство столь сильно его притягивали. Он мало интересовался материальными ценностями. Нет, его влекли приключения, связанные с этими чудесными предметами и драгоценностями. Созерцание логова дракона делало такими ничтожными его жалкое существование вместе с плачущими монахами и его простое желание обрести тихий и спокойный уголок, который он смог бы назвать своим домом. Дзирт снова вспомнил об истории, рассказанной Монтолио про драконов, и о других героических повествованиях, поведанных ему слепым следопытом. Но внезапно ему ужасно захотелось, чтобы все эти приключения произошли с ним. Он мечтал обрести свой дом, найти понимание, но теперь, глядя на эти трофеи, он понял, что мечтает и о том, чтобы занять свое место в песнях бардов. Дед надеялся попутешествовать по опасным дорогам, пережить захватывающие приключения и даже сложить свои собственные героические сказания. В пещере дракона, огромной и бесформенной, было немало глухих уголков. Она освещалась тусклым красновато-желтым светом. Было тепло. Но Дзирту и остальным стало очень неуютно, когда спустя некоторое время они осознали, что именно является источником этого тепла. Дзирт обернулся к замершим в ожидании монахам и подмигнул, а затем указал налево, где находился единственный выход. «Сигнал вы знаете», — прошептал он одними губами. Матеус неуверенно кивнул, все еще сомневаясь, стоит ли доверять Дроу. Последние несколько месяцев Дзирт был ценным союзником для практичных монахов, но дракон — это все-таки дракон. Дзирт снова оглядел помещение, на сей раз не обращая внимания на сокровища. Наконец он обнаружил между двумя кучами золота свою цель, великолепием и роскошью, нисколько не уступавшую драгоценным камням. В ложбине между золотыми горами лежал громадный, покрытый чешуей хвост, красно-золотой, словно отблеск света. Он слабо и ритмично шевелился туда-сюда, с каждым взмахом все глубже закапываясь в золото. Дзирту доводилось видеть изображение драконов. Один из магов-учителей Академии даже создавал иллюзорные воплощения разных пород ящеров, чтобы студенты могли изучить их. И все-таки в эту минуту Дроу оказался не готов к первому в своей жизни лицезрению живого дракона. Во всех известных ему королевствах не было ничего более впечатляющего, А из всех пород драконов красные ящеры были, вероятно, наиболее замечательными. Когда Дроун удалось наконец оторвать взгляд от хвоста, он выбрал наилучший путь для перемещения по пещере. Выход из туннеля находился в стене на большой высоте, но довольно отчетливая тропа вела оттуда до самого пола. Дзир долго изучал ее, запоминая каждый шаг. Затем он набрал две пригоршни земли и набил ею карманы, вытащил из колчана стрелу и наложил на себя заклинание темноты. Осторожно и тихо он вслепую спускался по тропе, ориентируясь по непрекращающемуся движению чешуйчатого хвоста. Добравшись до первой кучки драгоценностей, Дроу чуть не споткнулся и тут же услышал, как хвост замер. «Приключение», — напомнил себе Дзирт и продолжил свой путь, вызывая в памяти точную картину окружавшей его местности. Он представил себе, как дракон возвышается перед ним, глядя сквозь темную обманную сферу, и инстинктивно отшатнулся, ожидая, что поток пламени вот-вот поглотит его и испепелит на месте. Однако он продолжал двигаться, и когда наконец добрался до первого золотого холма, то с радостью услышал спокойное, гулкое дыхание дремлющего дракона. Дзир начал медленно продвигаться ко второму холму, вызывая в мыслях заклинание левитации. Он не надеялся всерьез, что заклинание подействует. С каждым разом оно выходило у него все хуже и хуже. Но сейчас годилась любая подмога. На полпути к вершине холма Дзир пустился бежать, с каждым шагом разбрызгивая в стороны драгоценные камни и монеты. Он услышал, как дракон поднялся, но не замедлил бега, на бегу готовя свой лук. Добравшись до вершины, он спрыгнул вниз и призвал левитацию, неподвижно застыв в воздухе на долю секунды. Потом чары развеялись, и Дзирт полетел вниз, выстрелив из лука и направив темную сферу в полет через всю пещеру. Он не поверил бы, что чудовище подобных размеров способно на такое проворство. Однако, когда он тяжело рухнул на кучу каких-то кубков и безделушек, то оказался прямо перед мордой очень разозленной твари. Что это были за глаза? Словно два гибельных луча они пронзили Дзирта, повелевая пасть ниц с мольбой о пощаде и исповедаться во всех своих грехах Гефестусу, этому богоподобному созданию. Длинная змеиная шея дракона слегка изогнулась в сторону, но взгляд по-прежнему буравил Дзирта, удерживая его крепче могучих объятий медведя-ревуна. В голове Дзирта слабо, но отчетливо зазвучал голос слепого следопыта, рассказывающий истории о битвах и подвигах. Сначала этот голос был едва слышимым, но звучал настойчиво, напоминая Дзирту, что сейчас от него зависит жизни пятерых людей. Если он потерпит поражение, монахи погибнут. Эта часть плана была не слишком трудной для Дзирта, потому что он искренне верил в свои слова. «Гефест!» — воскликнул он на общем наречии. «Неужели? Наконец-то! О, могущественнейший! Ты намного могущественнее, чем гласят легенды!» Голова дракона отстранилась от Дзирта на дюжину футов, и в его всезнающих глазах отразилось замешательство. «Ты слышал обо мне?» Прогремел Гефесту с горячим дыханием, разметав белую гриву Дзирта. «А тебе все знают, могущественный Гефестус!» — воскликнул Дзирт, подползая к нему на коленях, но не осмеливаясь подняться. «Тебя-то я искал, и теперь, когда нашел, я не разочарован!» Ужасные глаза дракона подозрительно сузились. «С чего это темному эльфу вздумалось искать Гефестуса, разрушителя Коклби, пожирателя 10 000 стад, того, кто уничтожил Англандера, серебряного глупца, того, кто...» Он продолжал перечислять свои заслуги еще несколько минут. Адзир терпеливо переносил смрадное дыхание дракона и притворялся, что восхищен его отвратительными деяниями. Когда Гефестус наконец-то закончил, Дроу пришлось какое-то время вспоминать первоначальный вопрос. Его истинное замешательство только поспособствовало обману. «Темный эльф?» Переспросил он, словно не понимая, взглянул на дракона и повторил еще более смущенно. «Темный эльф?» Дракон оглянулся по сторонам, и его глаза, словно два сигнальных огня, скользнули по холмам из сокровищ и на мгновение задержались на темном шаре Дзирта, находившемся на полпути к другому концу пещеры. «Я имел в виду тебя!» Внезапно взремел Гефестус, и сила пронзительного рева заставила Дзирта отшатнуться. «Ты темный эльф!» «Дроу?» — произнес Дзирт, быстро приходя в себя и решаясь подняться. «Нет, это не я». Он оглядел себя и кивнул, словно вдруг о чем-то вспомнил. «А, да, конечно», — сказал он. «Я слишком часто забываю, какое обличие ношу». Гефестус издал длинный, низкий, полный возрастающего нетерпения рык. И Дзирт понял, что надо действовать быстрее. «Я не дроу», — сказал он. «Однако мне грозит вскоре в него превратиться, если Гефестус не сможет помочь мне». Оставалось только надеяться, что ему удалось возбудить любопытство дракона. «Я уверен, что ты слышал обо мне, могущественный Гефестус. Я когда-то был и надеюсь снова стать Мергандевинансандером из Кельта, старым черным драконом, слава которого не так уж мала». «Мергандевина...» начал Гефестус, но так и не смог выговорить слово целиком. Гефестусу, безусловно, доводилось слышать о черном сородиче. Драконы знают имена большинства других драконов этого мира. Кроме того, как надеялся Дзирт, Гефестусу было известно, что у Мергандевинансандера лиловые глаза. Чтобы придать своей повести правдоподобие, Дзирт воспользовался историей о щелкунчике, несчастном Питче, которому маг придал облик пещерного урода. «Маг победил меня», — начал он мрачно. «Отряд проходимцев пробрался в мое жилище. Воры!» Впрочем, одного из них, паладина, мне удалось достать. Кажется, Гефестуса заинтересовала эта маленькая деталь, и Дзирт, который только что придумал ее, мысленно поздравил себя. «Ах, как его серебряные доспехи расплавились под моим едким дыханием!» «Жалко, что после этого он оказался непригодным к употреблению», — вмешался Гефестус. «Паладины так вкусны!» Дзирт улыбнулся, чтобы скрыть беспокойство. «А каков на вкус темный эльф?» — невольно подумал он, глядя на морду дракона, которая качалась совсем рядом. «Я мог бы убить их всех, и тогда все сокровища стали бы моими, если бы не этот жалкий чародей. Именно он сотворил со мной вот это!» И Дзирт неодобрительно оглядел себя. «Ты полиморф?» — спросил Гефестус, и Дзирту показалось, что в голосе дракона прозвучало сочувствие. Дроу мрачно кивнул. «Злое заклинание отняло мой облик, мои крылья, мое дыхание. И все-таки в мыслях я оставался Мергандевинансандером. Хотя...» Глаза Гефестуса расширились, и жалкий, сконфуженный вид Дзирта заставил его приподняться. «Я неожиданно почувствовал необъяснимую тягу к паукам», — пробормотал Дзирт. «Не хочется ласкать и целовать их». «Вот, значит, как выглядит красный дракон, когда испытывает отвращение», — подумал он, взглянув на чудище. Монеты и безделушки со звоном рассыпались по всей пещере, когда невольная дрожь пробежала по спине дракона. Монахи в нижнем туннеле не могли видеть и слышать эту беседу, но они достаточно хорошо представляли ее себе и понимали замысел Дроу. В первый раз, насколько они помнили, брат Янкин впал в немое потрясение, а Матеус прошептал слова, которые выражали их общие чувства. «В этом парне есть сила духа», — фыркнул тучный монах, тотчас же со звонким шлепком прикрыл рот рукой, опасаясь, что его слова прозвучали слишком громко. «Зачем ты пришел ко мне?» гневно проревел Гефестус. Дзирт пошатнулся, но сумел удержать равновесие. «Я смиренно прошу тебя, могущественный Гефестус!» взмолился он. «У меня нет другого выбора. Я побывал в Мензоберранзане, городе Дроу, но мне сказали, что заклятие мага очень сильно, и они не в силах снять его. Поэтому я пришел к тебе, о могущественный Гефестус, славящийся своими способностями перевоплощению. Может статься, что один из моего рода...» «Черный!» — раздался громоподобный рев, и на этот раз Дзирт все-таки упал. «Твоего рода?» «Нет, нет, я хочу сказать дракон!» — быстро произнес Дзирт, поспешно исправляя ошибку, и снова поднимаясь на ноги с нехорошим предчувствием, что вот-вот придется спасаться бегством. Непрекращающееся рычание Гефестуса подсказало Дзирту, что необходимо применить отвлекающий маневр, который он придумал, увидев за спиной дракона глубокие, выжженные огнем отметины, которые тянулись вдоль стен и скрывались внутри прямоугольной впадины. Дзирт решил, что именно здесь Гефестус плавит металл за щедрое вознаграждение, и содрогнулся, представив, сколько несчастных торговцев и искателей приключений нашли свой конец среди этих разрушенных стен. «Что же стало причиной такого катаклизма?» — благоговейно вскричал Дзирт. Гефестус не решился оглянуться, подозревая подвох. Однако он почти сразу понял, что привлекло внимание темного эльфа, и рык прекратился. «Какое божество снизошло к тебе, о великий Гефестус, и благословило тебя явлением столь могущественной силы! Нигде во всех королевствах я не видел подобного разрушения камня! Ничто! Разве что пламя, создавшее мир!» «Достаточно!» — прогремел Гефестус. «Неужели тебе, обладающему столь обширными познаниями, неизвестно о силе дыхания красного дракона?» «Конечно, пламя — это одно из главных достоинств красного дракона», — ответил Дзирт, не отводя глаз от впадины. «Но насколько мощным может быть этот огонь? Вряд ли он настолько силен, чтобы произвести такое разорение». «Может быть... хочешь посмотреть?» Зловеще прошипел в ответ дракон и дохнул дымом. «Да!» — вскричал Дзирт. «Нет!» — тут же поспешно произнес он, падая на земь и съеживаясь в комочек. Он знал, что идет по тонкому льду, но это был необходимый риск. «Я и впрямь хотел бы стать свидетелем такого мощного огня, но, честно говоря, боюсь его жара». «Тогда смотри, Марген де Винансандер из Кальта!» — взревел Гефестус. «Смотри-ка получше!» Резкий вдох дракона притянул Дзирта на два шага вперед. Белые волосы с силой хлестнули его по глазам, а плащ чуть не сорвался со спины. Монетки из кучи позади него звонким потоком хлынули вниз. Затем змеиная шея дракона изогнулась длинной и широкой дугой, и его огромная красная голова оказалась на уровне верхнего края ниши. Огненный взрыв, последовавший за этим, изгнал из пещеры весь воздух. Легкие Дзирта обожгло, а в глазах возникла нестерпимая резь от жара и яркого света. Но он продолжал смотреть, как извергнутый драконом огонь с ревом и грохотом пожирает нишу. Он заметил также, что, изрыгая огненное дыхание, Гефестус слегка прикрыл глаза. Когда горение прекратилось, Гефестус торжествующе обернулся. Дзирт, не отрывая глаз от ниши, от расплавленного камня, стекавшего по стенам и раскаленным каплям, падавшего с потолка, не скрывал благоговейного ужаса. «О боги!» — резко выдохнул он и заставил себя оглянуться на самодовольную морду дракона. «Боги!» Еще раз сказал он. «Мерган де Винансандер из Кальта, считавший себя величайшим, склоняется перед тобой». «Так оно и должно быть», — прогремел Гефестус. «Ни один черный дракон не сравнится с красным. Знай это отныне, Мерган де Винансандер. Это поможет тебе сохранить жизнь, если когда-нибудь красный дракон окажется у твоего жилища». «Конечно», — торопливо согласился Дзирт, — «но боюсь, что теперь у меня уже никогда не будет жилища». Он снова взглянул на себя и сморщился от отвращения. «Иного жилища, кроме города темных эльфов». «Таков твой удел, а не мой», — сказал Гефестус. «Но мне жаль тебя. Я позволю тебе уйти отсюда живым, хотя ты этого и не заслуживаешь, поскольку потревожил мой сон». Дзирт знал, что настал решающий момент. Он мог поймать Гефестуса на слове, и в этот миг ему ничего так не хотелось, как убежать подальше отсюда, но принципы и память о Монше не позволили ему сбежать. Что же тогда станет с его товарищами, оставшимися в туннеле? И разве подобное приключение попадет в песни бардов? «Тогда лучше сожри меня», — сказал он дракону, с трудом веря, что вообще произносит эти слова. «Я, познавший славу дракона, не смогу смириться с жизнью в облике темного эльфа». Огромная пасть Гефестуса медленно двинулась к нему. «Увы всему роду драконов!» — возопил Дзирт. «Наша численность все уменьшается, в то время как люди плодятся словно крысы. Увы сокровищам драконов, которые будут растащены волшебниками и паладинами!» При этих словах Гефестус приостановился. «И увы Мерган де Винансандеру!» — с надрывом продолжал Дзирт. «Потому что его поверг маг из рода людей, чья сила затмевает даже могущество Гефестуса, величайшего из драконов». «Затмевает!» — вскричал Гефестус, и стены пещеры задрожали от этого рева. «Во что же мне верить?» — опять возопил Дзирт, кажущийся очень маленьким и слабым по сравнению с драконом. «Неужели Гефестус откажется помочь своему униженному сородичу? Нет, не я, да и никто в мире в это не поверит!» И Дзирт поднял вверх указывающий перст, подчеркивая силу своей веры. Ему не требовалось напоминать себе, что произойдет, если он потерпит неудачу. «Иначе все и каждый во всех королевствах скажут, что Гефестус не осмелился разрушить чары мага, что великий красный дракон осмелился показать свою слабость перед столь могущественным заклятием из страха, что его бессилие побудит тот же самый отряд под предводительством чародея отправиться на север и ограбить еще одного дракона». «Ах!» — воскликнул Дзирт, широко раскрыв глаза. «Но разве столь значительная уступка со стороны Гефестуса не дает магу и его дружкам-грабителям надежду на подобную добычу? И разве существует еще дракон, у которого можно было бы похитить больше, чем у Гефестуса, красного дракона из богатого Мирабара?» Дракон пришел в замешательство. Гефестусу нравился его образ жизни, нравилось дремать на сокровищах, которых становилось все больше и больше, потому что торговцы платили весьма щедро. И ему вовсе не хотелось, чтобы всякие искатели приключений бродили вокруг его логова. Это были как раз те чувства, на которые Дзирт рассчитывал. «Завтра!» — проревел дракон. «Сегодня я поразмыслю над заклинанием. А завтра Мерган де Винансандер снова станет черным драконом. Потом он уйдет. И клянусь, я подпалю ему хвост, если он осмелится произнести хоть одно дерзкое слово. А теперь я должен отдохнуть, чтобы вспомнить заклинание. Ты не должен шевелиться, дракон в облике дроу. Я чую, где ты стоишь, и слышу лучше кого бы то ни было на свете. И не такой уж я любитель поспать, как хотелось бы некоторым ворам». Дзирт не сомневался в правдивости этих слов. Поэтому, несмотря на то, что события развивались именно так, как он надеялся, его охватило беспокойство. Ни он, ни его друзья не могли ждать целый день результатов беседы с Красным Драконом. Как поступит гордец Гефестус, когда не сможет противостоять заклинанию, которого никогда не существовало? И что будет, сказал себе Дзирт, начиная поддаваться панике, если Гефестус на самом деле превратит его в черного дракона? Конечно, дыхание черного дракона имеет свои преимущества перед дыханием красного, пробормотал Дзирт, когда Гефестус отвернулся от него. Красный дракон снова повернул голову, угрожающе сверкнув глазами. «Не хочешь ли ты испытать мое дыхание на себе?» — рявкнул он. «Посмотрим, чем ты сможешь похвастать после этого!» «Нет, только не это!» — ответил Дзирт. «Не гневайся, о великий Гефестус! Зрелище извергнутого тобой пламени сбило с меня гордыню! Но дыхание черного дракона тоже нельзя недооценивать!» Ведь оно обладает качествами, которых нет даже у пламени красного дракона. О чем это ты? О кислоте! О, невероятнейший Гефестус, пожиратель 10 000 стад, ответил Дзирт. Кислота прилипает к доспехам рыцаря, прогрызает их насквозь и продлевает мучение. «Лучше, чем сочащийся металл?» — ехидно спросил Гефестус. «Металл, расплавленный огненным дыханием красного?» «Боюсь, что кислота действует дольше», — признал Дзирт, опуская глаза. «Дыхание красного дракона подобно разрушительному порыву, но зато затяжной выдох черного приводит врага в смятение». «Выдох?» — прорычал Гефестус. «Как долго может длиться твое дыхание, жалкий черный? Мое дыхание дольше, я знаю!» «Но...» — начал Дзирт, указывая на нишу. На этот раз внезапный вдох дракона заставил Дроу сделать несколько шагов вперед и чуть не свалил его с ног. Однако у него хватило сил и разума прокричать условный сигнал. «О, огонь преисподни!» Когда голова Гефестуса вновь оказалась вровень с нишей. «Сигнал!» — произнес Матеус среди всеобщей сумятицы. «Спасайся, кто может! Вперед!» «Нет!» — вскричал испуганный брат Хершель, и остальные согласились за исключением брата Янкина. «О, так страдать!» — взмыл косматый фанатик, делая шаг из туннеля. «Так надо! Ради спасения наших жизней!» — напомнил всем брат Матеус, хватая Янкина за волосы, чтобы не дать ему сбиться с верного пути. Несколько секунд они боролись возле выхода из туннеля, и тут остальные монахи, сообразив, что, возможно, сейчас уплывает их единственная надежда, вырвались все разом из туннеля и кубарем покатились вниз по покатой тропе. Когда они пришли в себя, то поняли, в какую переделку попали, и беспомощно заметались, не зная то ли карабкаться обратно в туннель, то ли мчаться к выходу. Их отчаянные попытки взобраться наверх не увенчались успехом. К тому же наверху Матеус еще попытался утихомирить Янкина, поэтому ничего не оставалось, кроме как бежать к выходу. Толкая друг друга и спотыкаясь, монахи бросились через пещеру. Но даже смертельный ужас не помешал каждому из них, в том числе Янкину, по пути набрать полные карманы безделушек. Никогда в пещере так не свирепствовал драконий огонь. Гефестус закрыл глаза и все ревел и ревел, дробя камни, составляющие нишу. Огромные сгустки огня наполнили пещеру. Дзирт чуть не умер от жара. Но разгневанное чудовище не переставало изрыгать пламя, вознамерившись раз и навсегда унизить докучливого гостя. Дракон приоткрыл глаза, чтобы взглянуть на результат своих усилий. Драконы лучше кого бы то ни было в мире знают свои сокровищницы, и Гефестус заметил 5 маленьких фигурок, стремительно несущихся через основную пещеру к выходу. Дыхание резко оборвалось, и дракон вскинулся в сторону монахов. «Воры!» — взревел он, сокрушая камни громоподобным голосом. Дзирт понял, что игра окончена. Огромные, острые, словно копья, зубы щелкнули возле Дроу. Дзирт отступил в сторону и подпрыгнул, потому что отступать ему было некуда. Он схватился за один из рогов дракона и полез вверх по голове чудища. Ему удалось вскарабкаться на макушку и удерживаться там, пока возмущенный дракон пытался стряхнуть его. Дзирт потянулся за саблей, но рука его попала в карман. Оттуда он вытащил пригоршню земли. Не испытывая ни малейших колебаний, Дроу швырнул грязь прямо в злобный глаз дракона. Гефестус обезумел. Он яростно тряс головой вверх, вниз, во все стороны. Дзирт упрямо держался на макушке, поэтому хитрый дракон решил воспользоваться способом получше. Дзирт понял намерение Гефестуса, когда голова дракона с огромной скоростью устремилась вверх. Потолок в пещере оказался не слишком высоким по сравнению с длинной змеиной шеей Гефестуса. Падать было высоко, но все же это было намного предпочтительнее, чем быть раздавленным. И Дзирт спрыгнул с головы дракона, прежде чем она врезалась в каменный потолок. Борясь с головокружением, он поднялся на ноги, пока Гефестус делал очередной мощный вдох, набирая в легкие воздух. Дроу спасла судьба, что случалось с ним не в первый и не в последний раз. Большой обломок скалы обрушился с растрескавшегося потолка прямо на голову дракона. Дыхание Гефестуса превратилось в беспомощное... А Дзирт со всех ног кинулся к груди сокровищ и укрылся за ней. Гефестус взревел от ярости и, не раздумывая, выпустил остаток воздуха из легких прямо на сокровище. Золотые монеты сплавились воедино. Огромные драгоценные камни раскололись. Толщина кучи составляла добрых 20 футов. и драгоценности в ней лежали довольно плотно. Однако Дзирт, находившийся с другой стороны, почувствовал, что у него на спине горит одежда. Он отпрыгнул от кучи, бросив дымящийся плащ среди расплавленных кусков золота. Дракон вздыбился, и Дзирт вышел ему навстречу, обнажив сабли. Он смело, безрассудно ринулся вперед, нанося мощные удары. Но после первых двух ударов остановился в смятении. С таким же успехом можно было бы попытаться разрубить каменную стену. Гефестус, высоко поднявший голову, вообще не обратил внимания на это нападение. «Мое золото!» — взвыл дракон. Он взглянул вниз, и его горящий взгляд пробуравил дроу. «Мое золото!» — злобно повторил Гефестус. Дзирт неловко пожал плечами и побежал. Гефестус резко взмахнул хвостом, который врезался в еще одну кучу сокровищ и обдал всю пещеру дождем из золотых и серебряных монет и самоцветов. «Мое золото!» Снова и снова ревел дракон, с грохотом пробираясь среди куч. Дзирт припал к полу позади еще одной насыпи. «Помоги мне, Гвинвар!» — замолился он, бросая фигурку. «Я чую тебя, вор!» — промурлыкал дракон, если, конечно, ураган может мурлыкать, совсем недалеко от укрытия Дзирта. В ответ на это на вершине горки появилась пантера, издала вызывающий рык и отпрыгнула прочь. Замерев внизу, Дзирт пристально вслушивался и отсчитывал шаги, когда Гефестус ринулся за ней. «Я съем тебя с потрохами, оборотень!» Возопил дракон, и его широко разинутая пасть сомкнулась над Гвинвивар. Но зубы, пусть даже зубы дракона, ничего не могли сделать с бесплотным дымком, в который внезапно превратилась Гвинвивар. На бегу Дзирт успел подобрать несколько безделушек. Его отступление прикрывалось грохотом, который учинил раздосадованный дракон. Однако пещера была очень велика, и Дзирт не успел окончательно исчезнуть, когда Гефестус пришел в себя и обнаружил его. Смущенный, но все такой же разгневанный, дракон взревел и бросился за обманщиком. Тогда Дзирт, зная из книги, что Гефестусу знаком язык гоблинов, и надеясь, что о его собственных познаниях в этой области дракону неизвестно, прокричал на этом языке. «Когда глупая тварь поползет за мной, выходи и забирай остальное!» Гефестус затормозил и резко повернул назад, вглядываясь в нижний туннель, который вел к шахтам. Глупый дракон растерялся. Ему очень хотелось сживать дерзкого дроу, но он боялся, что с тыла его подстерегают грабители. Гефестус подкрался к туннелю и на всякий случай ударил своей рогатой головой в стену над ним, после чего двинулся дальше, решив, что дело сделано. К этому времени воры все равно выбрались наружу. Дракон, конечно, мог бы взлететь в небо, если бы захотел поймать их. Однако эта идея не показалась ему разумной, учитывая время года и его прибыльное ремесло. В конце концов, Гефестус решил эту проблему так, как решал любую из своих проблем. Он поклялся, что слопает очередной отряд торговца, который первый пожалует к нему с просьбой. Его гордость была удовлетворена этим решением, о котором он, безусловно, забудет, как только снова погрузится в дрему. Дракон двинулся к своему лежбищу, собирая разбросанное золото в кучи и спасая все, что можно, из тех куч, которые он невольно расплавил.